Глава 9. «Вкусно, да?» Девушка медленно ковырялась в чашке небольшой ложечкой. Адмирал не торопил ее, смотрел, как она кушает, кривится. Кажется, из-за волнения ей даже стакан воды в горло не лез. Однако каша была очень вкусной. Настолько, что, попробовав одну ложечку, она не смогла с этим справиться. Кушала и противилась. Хотела начать говорить, отставить полупустую чашку, но руки сами предательски раз за разом опускали в нее вылизанную ложку. «Очень вкусно!» Наконец сдалась девочка-птица, посмотрев на улыбающегося великана. «Спасибо, что поймали меня!» «Ты очень маленькая!» — хохотнул он. «Это было несложно!» «Мне повезло!» На шутку здоровяка она ответила очень грустно. «Я ведь вам в руки падала!» «Мы еще несколько ваших выловили», — сказал адмирал, понимая, о чем она. «Правда? Кого?» — тут же спохватилась девушка. «Я не знаю». Тич просто пожал плечами. «Там медики еще возятся. Кто-то пришел в сознание, а кто-то и нет». Ситуация для людей была довольно опасной. Они оказались выброшенными на мель, с поломанным кораблем в неизвестном для них регионе. Ресурсы, которые они взяли в плавание, оказались весьма ограничены, их нельзя было тратить спустя рукава. «Мы выловили 7, — говорил адмирал. «Еще одну девушку, прямо как ты, выбросила на пустошь. Может быть, она просто на землю упала, это не важно на самом деле. Важно то, что она тоже в порядке и сейчас помогает моим ребятам. Если рухнувший с неба не умер мгновенно, то его можно было спасти». На корабле был запас исцеляющих зелий, вот только их тратили только на тех, кто на самом деле был при смерти. Именно это и объясняло, почему те, кто должен был умереть, сейчас спокойно ходили по лагерю. Ну а те, кто ранен был легко, относительно, все еще не могли встать с постели. Сам адмирал с повязкой на голове ходил и иногда корчился от головокружения. «Кто-то из воинов, как я, выжил?» Анца простилась с друзьями. Она думала, что осталась одна, а оказывается, кого-то еще люди спасли. Она не одна в этом бедствии выжила. «Могу я увидеться с ними?» — взмолилась девушка. «Прошу вас». «Если встать сможешь», — усмехнулся Тич. «Нога твоя будет заживать долго, если мой повелитель не подоспеет к нам вовремя». Девушка не ответила. Она поняла, что у ее спасителей было какое-то чудо-лекарство. Но это сейчас было не так для нее и важно. Снова поднявшись с кровати, она попыталась встать. Оперлась на деревянную спинку и тут же ощутила пронизывающее тело усталость и боль. Адмирал Тич, увидев, как девушка покачнулась, быстро присел и поднял ее как пушинку, подхватив ее левым предплечьем. «Позор какой!» Анса залилась краской. «Скажете тоже!» — улыбнулся Тич. «Кто из нас не получал травмы и не оказывался беспомощным перед своими товарищами?» Девушка подвигала крыльями, как будто бы убеждаясь, что хоть они все еще ее слушаются. А затем, посмотрев на кровать, не стала просить, чтобы ее отпустили. «Вы поможете мне?» — спросила она. «Ладно», — кивнул адмирал. Ему было трудно воспринимать эту девушку как взрослую деву-воительницу. Из-за ее роста она ему скорее годилась во внучке. Выпрямился во весь рост. Откинув тряпичную дверцу шатра, он вышел навстречу слепящему свету. Анса же, сидя у него на руках, просто взволнованно озиралась. После бури небо вокруг было безоблачным и очень чистым. Сидя на руке великана, как на дубовой ветке, девушка крутила головой, заметив брошенный на камне корабль. Его часть была разорвана о береговую линию. На корпусе виднелась глубокая трещина. Однако он все еще казался ужасным творением. Стальным, монструозным и просто невероятным. Люди, которые приплыли на нем, смогли справиться с тем чудовищем. Грохот выстрелов и корчащаяся от боли змея всплыли фрагментами в памяти девушки. «Что это?» – спросила она, любуясь этим непонятным творением. «Он умер, спасая всех нас!» – протяжно вздохнул адмирал. «Даже не знаю, сможем ли мы починить его». «Простите нас», — тут же ответила Анса. «Мы не знали, что тут будет кто-то из вас». «Скажете тоже», — в очередной раз посмеялся тот. Он был создан, чтобы спасать людей. Даже если корабль погиб, всю миссию он выполнил в полной мере. Они стояли на острове рядом с большой землей. Множество палаток высились у них за спиной. Клочок земли уже был обнесен чистоколом, и одетые в одинаковую форму солдаты готовили тут еду, несли караул и стремительно укрепляли образовавшийся лагерь. «Твои соплеменники там!» — кивнул Тич, указывая на соседние палатки. Они были недалеко, и рядом с указанными шатрами крутился целый отряд медиков. «Адмирал!» — прозвучал громкий крик со спины. Тич повернулся, увидев бегущего часового. «Вторая попытка переговоров провалена!» — отчитался тот. Адмирал, тут же услышав эти слова, громко языком цыкнул. «Готовятся атаковать?» «Что случилось?» — тут же вклинилась в разговор Анса. «Пока мы ставили лагерь, на нас напало враждебное племя», — ответил Тич. «Конечно, мы тут же разбили их и старались договориться, однако, кажется, они снова хотят атаковать нас». «Это, наверное, рыгли», — нахмурилась девушка. «Знаете их?» «Они себе на уме, ни с кем не общаются, поклоняются пеплу и всегда ведут себя агрессивно». «Ну, класс!» — вздохнул адмирал. «Мы летели сюда, потому что надеялись, что монстр ими заинтересуется, а не нами», — честно призналась девушка. «Они никому не нравятся». «Значит, будет сражение», — кивнул тот. Глянул на девушку, обратно повернувшись к шатру. «Вам лучше пока тут полежать». «Я тоже могу сражаться», — возмутилась та, но адмирал тут же осадил ее, слегка щелкнув пальцем по раненой ноге. «Все в порядке», — улыбнулся он, смотря, как та корчится. «Какое-то время мы в безопасности», — добавив чуть погодя. «Пока заряды на пистолете не кончатся». Повернувшись к лежащему на мели Светозару, он снова глубоко выдохнул. Если бы корабль оказался к берегу носом, а не кормой, они могли бы из главного орудия всех уничтожить. К несчастью, сейчас корабль не мог им ничем помочь. «Надеюсь, его величество поторопится», — оскалился адмирал. «Экономить заряды! Зубами ублюдков рвать, если нужно! Раны не получать, лекарств у нас почти нет. Без моего разрешения вам запрещается умирать. Поняли меня?» «Так точно!» «Покажем этим ублюдкам, что бывает с теми, кто бросил вызов империи!» «Да здравствует его величество!»